Дмитрий Быков. Миледи. Независимая, состоятельная, молодая, красивая, пышноволосая, худощавая, длинноногая, изысканная, изящная, профессионально успешная женщина Татьяна по прозвищу Миледи, а как вы хотите, чтобы окружающие трансформировали фамилию Милетинская, ехала в Москву из Петербурга в комфортабельном, уютном, дорогом, шикарном, отличном купе сверхскоростного поезда Р-200, чтобы отметить свое неотвратимое, приятное, зрелое, своевременное, нисколько не огорчающее, 30-летие в обществе своего нового, красивого, щедрого, молодого, состоявшегося любовника по имени Григорий. Миледи сидела в купе и думала о себе именно этими словами. Это было нечто вроде профессионального аутотренинга, но, по совести сказать, она и в самом деле встречала 30-летие в полном шоколаде. Врут, что большинство женщин боится возраста. Возраст – это компетентность, это право пользоваться плодами трудов, это особая, зрелая, чуть терпкая привлекательность. Да, именно так, чуть терпкая. Молодость унизительна. Зрелость – ровное, надежное плато, достигнутое равновесие, и только от нас зависит растянуть его практически до бесконечности. Кроме того, новый любовник Миледи, хоть и был младше ее на 2 года, но совершенно об этом не догадывался. Он был главной ее вершиной, тем самым, кому она шла все эти годы, дегустируя и отвергая предыдущие варианты. К этому человеку можно было бы даже переехать. Он уже намекнул на это. Отметить вступление в новый возраст Татьяна хотела именно с ним. Как встретишь, так и проведешь. В купе она была одна. Думала сначала выкупить 2-е место, но потом решила лишний раз испытать судьбу. Судьба в последнее время подбрасывала ей подарок за подарком. Повышение знакомства, проекты. Миледи передвигалась по жизни в ауре всеобщего завистливого обожания. Ловила на себе восторженные взгляды и не снисходила до того, чтобы отвечать на них благодарной улыбкой. В конце концов, все это было должное, заслуженное. Тут и таилась прелесть возраста. Спелые, так сказать, плоды. Страшно вспомнить, сколько она комплексовала в юности. Теперь уже ничьи резкие слова и грубые замечания, проистекавшие, понятно, от зависти, не портили ей настроение. Она научилась игнорировать их, но ждать подарков от судьбы не переставала. Вечная азартная девочка, Диана-охотница. Так думала она о себе. Да. Диана охотница. Беру, что хочу. Вот сейчас войдет прелестный мальчик. Или опытный зрелый мужчина. Или увлекательный творческий человек. Телеведущий. Или Сергей Минаев. И дорога превратится в еще одно приключение. А Григорий никогда ничего не узнает. Жизнь надо воспринимать именно так. Как череду легких праздников. Веселых авантюр и увлекательных... Она задумалась, подыскивая 3-е слово. И тут дверь купе отъехала в сторону. И глазам Миледи предстал ее бывший муж Прохоров. Здорово, Тань, не ждала? Прохоров? Прохоров был полноват, но это его не портило. Мог себе позволить при почти 2-метровом росте. Здравствуй, я очень рада. Какие бывают удивительные совпадения. Да, прям как в Космополитен. Поздравляю тебя, Таня, с днем рождения. Он уселся напротив и угнездил на коленях дипломат, но никакого подарка оттуда не извлек. Вот тебе и судьба, подумала Миледи. Разумеется, никакой речи о возобновлении отношений и быть не могло. Прохоров был исчерпан и отброшен еще 3 года назад. Да и брак длился всего 2 лет. Но занятно было посмотреть на него с высоты своих прекрасных 30. В нем что-то было, да, что-то надежное, мило-медвежковатое. Но он, конечно, сильно отличался от 28-летнего, щедрого, состоятельного, состоявшегося, веселого, белозубого, безукоризненно одетого, благоуханного, свежего, нужное подчеркнуть. Нет уж, давай все вместе. Григория. Прекрасно выглядишь, Таня. А я вот, видишь, все один и выгляжу не очень хорошо. Ну что ты, Прохоров, ты очень-очень славный. Да ладно тебе. Я часто вспоминаю тебя. Мы были друг для друга необходимым этапом. Я благодарна всему, я ничего не отрекаюсь. Да-да. А у меня после тебя все не очень хорошо. Ты видишь, какая? А я, прям скажем, не ахти. Да, И впрямь не ахти. Подумала миледи с явным удовольствием. Ну не надо опускать руки. Никогда не поздно реализовать свой шанс. Ты всегда был недостаточно позитивен. А ведь все в наших руках. Ну да. Снова кивнул Прохоров, вытащил недорогой, некрасивый, немодный, потрепанный, неинтересный, ненавороченный мобильник и набрал номер. Уже здесь. Сказал он в телефон. Да, все отлично. Ну, привет. Через несколько секунд дверь купе опять отъехала. Они как раз пролетали мимо Купчина. И взору миледи предстал Паша, которого тут не могло быть ни под каким видом. Паша 2 года назад, с тех самых пор, уехал за границу. Он написал ей, что у него всего 2 варианта: и любить ее, и любить себя. Но поскольку на самоубийство он пока решиться не может, то предпочитает мягкий его вариант, а именно Швейцария. Ой, Паша, какая удивительная встреча! И то сказать, прелестные бывают совпадения. Здравствуй, Коля! Мужчины пожали друг другу руки. А ты гляди, с кем я еду-то! О, ты едешь с Таней! Вы опять вместе? Да что ты, Паша! Разве Таня теперь снизойдет до меня? Да. Видишь, я какой? Я старый, и толстый, и немодный. Ой-ой-ой-ой. Нет, я оказался здесь для того, чтобы поздравить Таню с днем рождения. Еще одно удивительное совпадение. Я здесь ровно для того же. Я на Тюрлих. Дорогая Таня, я поздравляю тебя с наступающим днем рождения. Спасибо. Ей переставал нравиться этот парад удивительных совпадений. Очень приятно, мальчики, что вы встретились как друзья. Ну теперь-то что же нам делить? Теперь мы, конечно, друзья. Мы все теперь веселые, позитивные друзья. Я присяду, дорогие ребята. Спасибо. Дружба — такое удивительное, прекрасное чувство. Оно, мне кажется, даже больше любви. Как ты думаешь, Коля? Нет, как хочешь, Павел, а я не соглашусь с тобой. Я буду с тобой спорить. Любовь провоцирует нас подчас на чудесные поступки. Что ты говоришь? Мы сами потом не можем понять, что это на нас нашло. Вот, например, узнав, что Таня любит тебя, я сжег твою книгу в ванной. Вообрази, там на обложке был твой портрет. Да. Сначала я проткнул тебе глазки и ушки. Да ничего. А потом сжег нахрен в ванной. Прости, Паша. Ой, ерунда, я даже ничего не почувствовал. Зато теперь мы друзья. И это прекрасно. Зато Таня почувствовала, правда, Тань? Ей было очень приятно. Когда она об этом узнала, она очень смеялась. Очень. Ой-ой-ой. Вообще, мне кажется, ей нравился наш тройственный союз. Только когда ты не напивался. Да. Я напивался. Она сразу вспомнила эту его манеру. Шутовские покаяния вместо того, чтобы сделать хоть шаг к реальному изменению ситуации. Да я вообще чуть не спился, когда ты ушла, Таня. Точнее, когда ты выгнала меня. Правда, купили-то мы квартиру вместе. Но ты сумела мне доказать, что любой суд встанет на твою сторону. Это так и было. Я пил довольно долго, но потом, как видишь, взял себя в руки и попытался начать все сначала. Это было не очень легко, но постепенно удалось. Я рада за тебя. Но, по-моему, ты выбрал не лучшее время для выяснения отношений. Да мы ничего не выясняем. Мы встретились в одном купе, и это очень приятно. Правда, оно двухместное, но мой друг Коля пригласил меня зайти в гости, и вот я тут с коньячком. Знаешь, Таня, я тоже тебе очень благодарен, потому что после изгнания Коли мы были с тобой так чисто, так безмятежно счастливы целую неделю, пока я не заглянул в твою электронную почту. Представляешь, до чего ты меня довела? Ты меня, писателя, человека строжайших правил. Ну, я сделал это, Таня. Представляешь, совершенно случайно. Ведь когда-то я сам завел тебе эту почту на Яндексе. Я знал пароль. И просмотр твоих писем привел меня в неистовство. Я давно уже замечал некоторое охлаждение в наших отношениях. Кажется, я был тебе интересен только до тех пор, пока у тебя, точнее у нас, был Коля. Но стоило нам съехаться после Колиного переезда к маме, как я сразу почувствовал. Ты из тех женщин, кому мало одного. Ты стала холодна, тебя все стало раздражать. Я не мог, извини, взять с собой в сортир книгу, а без этого какое же удовольствие. Дело не в этом, конечно. Он разлил коньяк по походным металлическим стопочкам, миледи предусмотрительно отказалась, а Коля опрокинул. Короче, через неделю это началось, месяц я терпел, а потом заглянул к тебе туда. И открылись удивительные вещи. Таня Оказывается, все это время ты любила вовсе не Колю и не меня, а нашего друга Геннадия. Алле, оп. И в следующую секунду в купе вошел, кто бы вы думали, естественно, Геннадий. О! И это было совершенно уже черти что. Потому что после той истории Геннадий свалил в Киев. И это я вам совершенно точно говорю. Поехал делать украинскую версию своего издания, потому что там теперь свобода. Он сказал, что уходит от несчастной любви в революцию, ибо только революция способна склеить разбитое сердце. И тем не менее, это был он, собственной персоной. Чуть лысее прежнего, но в остальном прежний. А мы тут случайно встретились с Таней. Представляешь, совершенно случайно. Так я шо и говорю, я шо и кажу, хлопцы. Я ж совершенно случайно услышал ваши голоса. Дай, думаю, загляну на огонек. Имею сало. Он достал из подмышки аппетитный сверток. Так и закусим. Мы как раз вспоминаем, Гена, как я узнал о твоем существовании. Я прочел вашу переписку с Таней. То самое письмо, из которого явствовало, что я оказался совсем не тем человеком. Она теперь очень томилась рядом со мной. Я измучил ее подозрениями, ревностью. Оказался хуже Коли. Хуже Коли! О, господи! Чего я только не делал, прочитав ваши взаимные излияния. Конечно, Таня тогда писала в стиле женского глянца, причем самого низкого разбора. Но все равно, знаешь, было очень увлекательно. Знаешь, что я тогда сделал? На миледи, они, казалось, вовсе не обращали внимания. Я написал тебе письмо с описанием своих сексуальных фантазий с ее ящика. Ты, наверное, очень удивился. Да, признаться, я немного удивился. Я даже смутился. Я не предполагал в Тане такого бесстыдства. Но я с удовольствием предложил ей попробовать некоторые записанных ею трюков, после чего в наших отношениях зазмилась первая трещина. Это что? Я стал бомбардировать ее письмами с твоего ящика. Это продолжалось довольно долго. И ты узнал о себе много интересного. Мразь. Мразь. А ты не мразь? Ты все в белом. Коля спился, я скуривился, Гена с горя сделал революцию. А ты молодая, красивая, состоятельная, неуязвимая, остроумная, длинноногая женщина в полном расцвете сил, да? Тут красивая, молодая, состоятельная, нужная подчеркнуть, окончательно сбросила с себя личину преуспевающей светской львицы и завизжала дурным коммунальным голосом, выдающим ее пролетарское, инженерское, петербургское, безотцовское, восьмидесятническое происхождение. Что? Что? И это вы, блин, пришли тут ко мне предъявлять претензии? Вы, которые не могли обеспечить женщине нормальную жизнь, импотенты, блин, лузеры. Я вынуждена была работать. Я дальше Праги никуда не ездила. Я одевалась на сеном рынке. Я состоялась только потому, что вовремя всех вас послала нахер. Три мушкетера покаянно кивали. А помнишь, Гена, как миледи тебе письмо написала вот про все это самое? Про то, что ты импотент и тварь, и у нее нет больше сил терпеть твой запах, и у тебя никогда не будет настоящих денег, помнишь? Очень хорошо помню. Я после этого письма и уехал. Правда, перед этим я на улице человека избил. Меня поймали и сутки держали в ментовке, а потом выпустили с благодарностью, потому что это оказался криминальный авторитет по кличке Перец Тамбовский. Он мог меня убить, конечно, но я, во-первых, этого не знал, во-вторых, был очень, очень зол. Так вот это письмо тоже я тебе написал. Ой, какая же ты суха, Паша. Ну, ты ни в чем не виноват. Таня несколько раз говорила мне подобные вещи. Я чувствовал, что не удовлетворяю ее ни в каком отношении. Ребят, не ссорьтесь. Я старше вас всех. Мне 35, и я отлично знаю, что удовлетворяет нашу Таню. Что? Что удовлетворяет нашу Таню? От возбуждения он даже покраснел. Нашу Таню можно удовлетворить всего двумя способами. Может, я лучше выйду? Сиди. Ой, наша Таня громко плачет. Мне надо. Сидеть. Говори, Калюк. Во-первых, наша Таня испытывает наслаждение, когда сталкивает мужчину лбами. Или выслушивает мольбы и признание того, кому только что изменила в ближайшей подворотне. А уж когда один из нас бьет другому морду, Таня испытывает такое наслаждение, которого не доставил бы ей самый чуткий вибратор, не говоря уже о любом реальном самце. Скажу вам правду, хлопцы, Таня ведь не так уж любит это дело. Серьезно? Конечно. То есть она любит это дело, но так как ты, Гена, любишь сало. А вот так как ты, Паша, любишь литературу, она уважает только одно. Возможность стравливать нас, изменять нам, лгать нам и выбрасывать нас вон, как пустые скорлупки. Это первый способ удовлетворить нашу Таню. И признайтесь, что каждый из нас этим способом хоть раз ее удовлетворил. Было дело, было. Я один раз из-за нее стеклянную дверь кулаком разбил, потому что мне было очень грустно. И заметил на ее лице гримасу адского сладострастия. Кровь не слизывала с тебя? Нет, до этого не доходило. А с меня слизывала? Да ты что? Когда я головой об стену бился, услышав, что она любит одного финансового аналитика. Ну, финансовый аналитик ее довольно быстро бортанул. Я собирал сведения. Да, но она не оставила дело так. Это ведь по ее письму его взяли. Она сообщила, что он вынашивал планы убийства крупной шишки из Минэкономразвития. Я журналист, мне положено знать такие вещи. Но только я понял, каков был истинный мотив. Его оправдали. Ну, мало ли кого оправдали. 3 месяца-то посидел, а, Тань? И посидел. Ох, как Тане было хорошо, когда его взяли. Впрочем, тогда многих брали. И теперь берут. А мы все думаем, а почему репрессии? А потому что таких, как наша Таня, очень много. Просто одни сводят счеты за несчастную любовь, а другие за успешный бизнес. На этом фоне наша Таня еще очень благородная девочка. Правда, Таня? Просвистели сквозь балагое. Да, но есть и второй способ. И ты о нем ничего не сказал. О, неужели ты скажешь нам что-нибудь об анальном сексе? Анальный секс — хорошая вещь. Первый муж нашей Тани до сих пор ничем другим не занимается. Инсталлятор Кузькин, если помните. Он после Тани решил, что с женщинами дело иметь не нужно, раз они все такие, как Таня. Он теперь имеет дело только с немецким галеристом Шульценом. Хоть кому-то стало хорошо от нашей Тани. Да, есть второй способ. О нем хорошо сказано у Василия Розанова. Что можно сделать с Настасьей Филипповной? Только убить. Да, милостивый государь, только убить. Это совершенно верно. Я тоже так думаю. Ведь Таня всегда стремится использовать мужчину по максимуму. А максимум того, что может сделать мужчина с женщиной, это именно убить ее, чтобы она перестала отравлять жизнь окружающим. Миледи побледнела. Она поняла, что дела ее плохи. Блин, плохие шутки. Да какие шутки? Кто тут шутит-то? По-моему, за 3 сломанные жизни, плюс украинская революция, плюс отсидка несчастного аналитика Кренкеля, плюс похищенная квартира и бесчетные депрессии, плюс еще один какой-никакой инсталлятор, сменивший сексуальную ориентацию. Достаточно, вполне достаточно. Еще как достаточно. Ребята, вы втроем на девушку? Ой, как я люблю этот аргумент. Мужики, я так часто с этим сталкивался. Пока она на коне, ей все можно. Но как только она в луже, сразу: ой, я девушка, я девушка. Небось, если бы вас тут было 3, а я 1, это бы вас не остановило, так? Когда вы втроем, 3 стервы, на Клавкином ток-шоу застебали несчастного мальчика из правых сил, это нормально было, так? Это еще был твой шоуменский период. Это ведь я тебя на 5-й канал пристроил, дуру неблагодарную. Ток-шоу, глядя изнутри, блин. А теперь, конечно, тебе не нравится, когда 3 на 1. Да чего там? Ребята, я вам еще не такое расскажу. И он рассказал много интересного. Паша тоже рассказал. И Гене тоже было что вспомнить. Миледи была потрясена их вниманием к своей биографии. Ведь все они давно исчезли из ее жизни. Но вот, оказывается, не переставали существовать. Были где-то, делали что-то, собирали досье. Почти каждый ее шаг придирчиво отслеживался, и этапы ее восхождения от скромной редакторши до владелицы небольшого холдинга были запротоколированы и исчерпывающе объяснены. В изложении Паши, Коли и Гены эта биография выглядела, конечно, несколько грубо, резко, неприятно, но Миледи успела порадоваться тому, как много она успела. В этом страшном мужском мире, где каждый норовит тебя использовать и выбросить, она действовала достойно, жестко, честно, и ей не в чем было себя упрекнуть. Она была последовательна. Она была достойна того, чтобы о ней написали в карьере. Правда, теперь она могла рассчитывать разве что на некролог, но следовало бороться до конца. Я писаюсь. Дело хорошее. Есть в Графском парке какой-то там пруд. А теперь, дорогие коллеги, давайте, что ли, кончать? Пора, пора, Москва скоро. Давайте, я первый. Миледи вжалась в спинку роскошной, парчевой, мягкой, бесполезной, невостребованной последней, как выясняется, кровати в своей бурной, прекрасной, насыщенной, триумфальной, гламурной, безвременно оборвавшейся биографии. Я закричу. Кричи, кричи. Распахнулась дверь, и на пороге вырос проводник. Чего шумим? Да вот! Начала миледи и осеклась. На пороге купе, в форме проводника, стоял Кренкель и смотрел на нее с ласковой ухмылкой. Типа лильский палач. Давай, аналитик, чайку нам пока сообрази. Все схвачено, за все заплачено. Мы готовились, Таня. Блин, мне конец. Подумала миледи. Она зажмурилась, но ничего не происходило. Когда она, наконец, открыла глаза, перед самым ее носом покачивался бриллиантовый кулон. От не знаю кого, ну вообразите по своему вкусу что-нибудь гламурное. Поздравляю, Танечка. Нам было с тобой интересно. Мы благодарны тебе за самые яркие переживания в нашей дешевой и, в общем, беспросветной жизни. И спать с тобой тоже было довольно приятно. Только благодаря тебе нам есть что вспомнить. И Паша извлек из нагрудного кармана кольцо от, сами вообразите кого, с изумрудом цвета Таниных глаз в летний день. Ты иногда прелестно острила. Помнишь, мы ездили на Цейлон, в гостинице не было телевизора, только висел на стене странный медный диск, и ты сказала, что это буддийский телевизор. Что хочешь, то и видишь. Я это запомнил. Ты так редко шутила удачно. Но уж когда получалось, это запоминалось. Он порылся в кармане пиджака и достал часики. От вообразите кого хотите, но очень дорогие. Вообразите, сколько не жалко. Миледи моргала, не в силах поверить своим глазам. Перед нею на столе лежало целое состояние. Ее Григорий никогда не дарил ей ничего подобного. Бери, не жалко. Без тебя мы никогда столько не заработали бы. Нам ведь нужна была сильная компенсация за все пережитое с тобой и услышанное от тебя. Ты нас разбудила, можно сказать. Теперь мы больше не лохи, не лузеры. А от Гены никогда теперь не пахнет потом. Только очень дорогим парфюмом. Изысканным, горьким, тонким, нежным, капризным и непредсказуемым. Как ты? И Гена сунул Тане под нос небольшой флакончик. Это тебе на память. Нюхай и помни этот день. Спасибо, мальчики. Поезд подходил к Москве. Может, поужинаем? Не-не-не, спасибо. У нас свои дела в городе. Может, когда-нибудь и увидимся. Они вышли и исчезли в конце вагона, в купе проводника. Некоторое время Таня сидела в оцепенении. Поезд затормозил у перрона. Она вышла на яркий солнечный свет и подумала, что все в жизни она делала правильно. И, тряхнув головой, веселая, счастливая, красивая, умная, состоявшаяся и состоятельная, с чувством собственного достоинства отправилась потрошить Григория.